Это была их третья встреча. Первые две так и закончились в баре недалеко от полицейского участка, куда Саманта Райс пригласила своего напарника, Лукаса Далтона, в надежде произвести на него достаточное впечатление, чтобы ему захотелось продолжения. Желательно у нее, в маленькой скромной квартире, которую она снимала совсем недавно. Дом располагался на окраине города и словно был создан для того, чтобы хранить в себе тайны сотни жильцов. Слишком близко были напиханы тесные клетушки, делающие высотку похожей на улей, чтобы кому-то было дело хоть до чего-то, что происходило за тонкими стенами. Не раз девушка сама была нечаянным свидетелем семейных разборок, звучащих со стороны, как настоящая резня, а по факту просто обыденная жизнь людей, не приспособленных к существованию друг с другом на 30 квадратных метрах. Когда некуда уйти и спрятаться, любые отношения, казалось, неминуемо терпят крах. Сэм нервничала. После их последней встречи со святым отцом она уверилась в своей решимости вывести напарника на чистую воду и узнать, что же все-таки случилось там, в «Зеленой собаке». И куда делась та девчонка, попавшая в аварию на отцовском кадиллаке? «Ты слышишь?» Лукас что-то говорил, но все его слова пролетали мимо ушей. «Извини, задумалась», — нервно улыбнулась девушка. Третий стакан пива почти закончился, только плотная, словно взбитые яичные белки, пенка дрожала на стеклянных боках. Пора было что-то решать. «Не хочешь поехать ко мне?» — выпалила Сэм. Мужчина, сидящий рядом с ней у стойки бара и цедивший пиво прямо из бутылки, удивленно посмотрел на нее, словно впервые видел. «Думаешь, это хорошая идея?» — задумчиво пробормотал он. Саманта Райс не была красива в том понимании, которое разделяют большинство мужчин. Короткая стрижка, девственно чистое лицо без грамма косметики, слишком жесткий взгляд. Она не жеманничала, не флиртовала, не хотела показаться слабой и беспомощной, чтобы собирать вокруг себя слишком впечатлительных рыцарей. В общем, была своим парнем до мозга костей. И ее приглашение пропустить по стаканчику пива он воспринимал соответственно. «Что может испортить секс без обязательств?» Девушка пожала плечами и нервно улыбнулась, пытаясь казаться спокойной. Лукас Далтон рассматривал ее. Тело, подтянутое и спортивное, явно разбалованное постоянными тренировками. Лицо, пусть и простое, но зато достаточно милое, казалось совсем детским из-за полного отсутствия косметики. Она сделала последний глоток уже теплого пива, и белое горло, светившееся в полумраке бара, ожило. Он сразу почувствовал, как где-то внутри зарождается то знакомое желание. Давно уже не представлялось возможности затащить очередную дурочку к себе в постель. Слишком прозорливые они стали. И если упустить этот шанс, неизвестно, сколько еще он будет ждать своего часа. Темные улицы, пустые дороги, высотное здание почти на окраине города, похожее на гудящий улей. Возле подъезда курили подростки, пряча окурки от проходящих мимо взрослых. Вряд ли они обращали внимание на кого-то, кто был хоть на пару лет старше. Они поднялись на 20-й этаж, в узком, больше похожем на железный гроб лифте. Прошли по коридору, направляемые лампами, реагирующими на движение и гаснущими, как только они делали пару шагов и оказались в тесной квартире-студии. Из маленькой прихожей выходили всего две двери – ванная, объединенная с туалетом, и комната. Саманта открыла дверь, замерла на пороге, пропуская гостя вперед, и вздрогнула, когда он задел ее плечом, протискиваясь в узкий проем. Здесь не было ничего, кроме маленькой кухоньки, расположившейся прямо у двери, большого углового дивана и небольшой тумбочки напротив. Спартанские условия. Под стать хозяйке. «Миленько!» — ухмыльнулся Лукас, заваливаясь на диван и включая телевизор. Показывали погоню. Какой-то обкуренный подросток решил покататься на отцовской машине И теперь за ним выстроилась очередь из целых трех патрульных полицейских машин. «Блин, жаль, не наша смена. Ты только посмотри на это!» Девушка подошла и села рядом на край дивана. Она цеплялась взглядом за мельтешащий экран, стараясь привести мысли в порядок. «Некуда бежать. Нельзя сейчас взять и открутить все назад. Он здесь, и значит, она сделает то, что задумала». «Не бойся!» — хриплым голосом сказал Лукас. «Иди сюда!» От предвкушения его руки чуть дрожали, точно так же, как и вся Саманта от страха. Приняв это за волнение, мужчина рассмеялся и приобнял ее за плечи, притягивая к себе. Сэм старалась не думать о его прикосновениях, о теплых, чуть влажных руках на ее бедрах, животе, плечах, о его мокрых губах, впивающихся в шею и спускающихся вниз до самой груди. Его движения были сначала плавные и медленные, словно он растягивал удовольствие, наслаждаясь последними глотками холодного пива после долгого рабочего дня. Но вдруг резко все изменилось. Он изменился. Вместо чуткого и нежного любовника над ней нависал настоящий монстр. Одной рукой он зажал ей рот, другой вцепился в шею, все сильнее сжимая и перекрывая доступ кислорода. Закружилась голова. Стараясь спихнуть тяжелое крепкое тело, она молотила руками по его спине, но только сильнее распаляла обезумевшего зверя, в которого превращался Лукас Далтон, стоило ему вцепиться в горло своей жертве. Он скорее умрет, чем отпустит ее. Сил становилось все меньше. Сделав последний рывок, девушка, наконец, выбралась из-под своего мучителя, упала на пол, быстро подскочила на ноги и уже через секунду стояла у кухонного стола с ножом в руках. «И что ты сделаешь?» — ухмыльнулся Лукас, вытирая со лба пот. Он был взбешен. Его лишили удовольствия почувствовать, как напряжется в последний раз тело этой дрянной девчонки, чтобы навсегда расслабиться в его руках. Ей не нужны были доказательства, не нужны были его объяснения. Вряд ли стоило надеяться на то, что эта мразь признается хоть в чем-то. В два шага, оказавшись у дивана, девушка вонзила стальное лезвие ему в живот. Один раз, и еще! От удивления глаза у мужчины полезли на лоб. Он явно не ожидал от нее такой прыти. Это же всего лишь жалкая баба. Пусть и выглядит она и ведет себя совсем как мужик. Саманта отступила назад, уперлась спиной в стену, медленно сползла на пол и сидела, глядя на истекающего кровью напарника, пытающегося собрать вместе вываливающееся из распростертого брюха внутренности. Девушка не знала, рада ли тому, что осталась жива. Свою душу она только что продала дьяволу за короткое наслаждение местью за загубленные невинные жизни. В это же время, далеко, в другой части города, в маленьком деревянном храме, неизвестно как выстоявшем в масштабной стройке нового жилого комплекса, святой отец перевел взгляд на одинокую свечу, почти догоревшую и уже готовую потухнуть, но яростно цепляющуюся за жизнь. Ему казалось, что и Саманта Райс в эти моменты точно так же цепляется за жизнь, пытаясь отстаивать свои идеалы, свои принципы. Мог ли он что-то сделать иначе? Его не мучил этот вопрос, потому что старик точно знал – на все воля Божия. И какие бы слова он ни подобрал в тот последний день их встречи, ничто не могло остановить эту горящую болью и чувством вины душу. Ей нельзя было помочь в этой земной жизни. И, может быть, борьба за правое дело и была тем самым очищающим огнем, дарующим свободу, о которой она так мечтала. мечтала с тех самых пор, как день за днем стояла на парковке у отеля «Зеленая собака» и смотрела на закрытую заднюю дверь, втайне ожидая, что оттуда появится улыбающаяся, пусть и пострадавшая в аварии девушка. Свеча потухла. Легкий дымок поднялся к потолку, закручиваясь по спирали, словно последний танец отплясавшего своего огня. Тяжело поднявшись, старик протянул было руку, чтобы собрать расплавленный воск, растекшийся по позолоченной блестящей поверхности подсвечника, но передумал. Он не готов был проститься. Может быть, чуть позже.